Тонолан, которого положили вдоль одного из бортов, заметно побледнел. Ему было разом и больно, и страшно, однако он, как и прежде, с улыбкой смотрел на сидевшую возле него Джетамио. Джандалар нахмурился, ему вспомнились его недавние мучения и страхи. Ему вспомнилась и та радость, которую он испытал при виде приближающейся к нему лодки. И все-таки, как они узнали о том, что на другом берегу находятся люди. И тут его осенило. Они могли увидеть трепещущую на ветру окровавленную рубаху. Но почему они решили взять с собой Шамуда? Лодка легко плясала на волнах. Пораженный ее устойчивостью, Джандалар стал с интересом осматриваться по сторонам, пытаясь понять ее устройство. Днище лодки было сделано из цельного куска дерева, точнее, из огромного, выдолбленного изнутри ствола, расширявшегося в ее серединной части. Наращенные на него борта соединялись на ее носу. Вдоль обоих бортов имелся ряд подпорок, между которыми размещались скамьи гребцов. Взгляд Джандалара упал на дерево, находившееся перед самым носом лодки. И тут его сердце замерло. В перепутанных ветвях он увидел потемневшую от крови кожаную летнюю рубаху. «Уинни, не будь такой жадный», — предупредила Эйла, глядя, как золотистая кобылка допивает остатки воды. «Если ты выпьешь все, мне опять придется растапливать лед». Кобылка фыркнула, потрясла головой и вновь сунула морду в деревянную миску. Эйва рассмеялась. «Ладно, если уж тебе так хочется пить, я схожу за льдом. Пойдешь со мной?» Общение с лошадкой стало для Эйлы чем-то привычным. Порой это были мысленные образы, часто выразительный язык жестов, поз и мимики, к которому молодая женщина привыкла за время своей жизни в клане. Сильнее всего молодое животное реагировало на звук, и поэтому Эйла все чаще и чаще общалась с ней вслух. В отличие от прочих членов клана, она легко произносила множество самых разных звуков и даже могла менять их интонацию. Ее сын унаследовал от нее эту необычную способность. Порой они играли, пытаясь повторять друг за другом всевозможные бессмысленные звуки и звукосочетания. Впрочем, иные из них со временем стали обретать определенное значение. При общении с лошадью она стремилась к еще более сложным их комбинациям. Она пыталась подражать голосам животных, изобретала новые бессмысленные словечки из известных ей звукосочетаний, в том числе и тех, которые возникли во время ее игр с сыном. Здесь ее звуковые упражнения никого не раздражали, и потому словарь ее стремительно расширялся. Впрочем, язык этот был понятен только ей и с существенными оговорками ее кобылки. Эйла облачилась в меховые чулки, лошадиную шкуру и накидку из меха росомахи, после чего натянула рукава. Просунув руку в прорезь, она заткнула за пояс свою прощу и повесила на плечо корзину. После этого она подобрала с земли ледоруб, длинную кость передней ноги лошади со спиральным отверстием, через которое Эйла высосала из нее костный мозг и заостренным от постоянного трения о камень концом, и отправилась в путь. «Идем, идем, Винни!» — позвала она лошадку и отодвинула в сторону тяжелую шкуру зубра. Прежде эта шкура служила ей палаткой. Теперь же она повесила ее на шесты, врытые в землю перед самым входом в пещеру, чтобы защитить себя от ветра. Кобылка стала спускаться вслед за Эйлой по крутой протоптанной тропке. Чем ниже они спускались, тем сильнее и злее становился ветер. Эйла вышла на лед и принялась работать ледорубом. «Нет, Уинни, топить воду из снега куда проще», — заметила она, складывая куски льда в корзину. Сверху она положила несколько сухих коряк, радуясь тому, что у нее нет проблем с дровами, она может не только греться, но и топить лед. «Зимы здесь сухие и холодные, Уинни. Хочешь верь, хочешь нет, но мне не хватает снега. У нас его знаешь сколько?»